Короткие рассказы для детей. История 42. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. Первая книга Царств, 2 глава, 26 стих. Слышали ли вы когда-нибудь рассказ про маленького Самуила и про священника Илию? Если нет, то я расскажу вам его. Священник Илия был первосвященником в Израиле, но он был уже стар, зрение его ослабло, и он почти ничего не видел. Однажды Илия спал в своей постели, а Самуил спал в храме у алтаря, где горел светильник. Тогда позвал Господь Самуила, и тот откликнулся: «Вот я». Думая, что это Илия его зовет, Самуил встал, пошел к Илие и говорит: «Вот я, ты звал меня?» Но Илия сказал: «Я не звал тебя, пойди назад и ложись спать». Но Господь в другой раз позвал Самуила: «Самуил!» Мальчик снова встал, пошел к Илие и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Илия удивился и сказал Самуилу: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад и ложись». Самуил тогда еще не знал, что Господь иногда сам говорил с людьми. И когда Господь в третий раз позвал Самуила, то он опять встал и пошел к Илие и сказал: «Вот я, ты звал меня». Священник понял, что это Господь зовет мальчика, и сказал ему: «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слушает раб твой». Самуил пошел и лег на свое место. И пришел Господь и возвал, как и прежде: «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил громко: «Говори, Господи, ибо слушает раб твой». И сказал Господь Самуилу, что он жестоко накажет Илию и его двух сыновей, потому что они согрешили. Его сыновья уже были взрослыми и служили священниками в храме. Они делали, что хотели, и не соблюдали заповедей Божьих. И когда Илия предупреждал их, то они высмеивали его. Этим они нарушали шестую заповедь. А знаете ли вы, дети, о чем говорится в шестой заповеди? Она гласит: «Почитай отца твоего и мать твою». Итак, Бог сказал Самуилу, что он очень недоволен сыновьями Илии, потому что они были непослушными. И на Илию Бог разгневался, потому что он не воспитал сыновей своих в послушании. После этого Самуил снова уснул. На следующее утро Илия спросил его, что Бог говорил ему. Вначале Самуил не хотел говорить, но Илия упросил его рассказать. И Самуил рассказал ему все то, что сказал Бог. Совсем непросто было это для маленького Самуила. Может быть, вы думаете, может ли Бог и сегодня еще разговаривать с людьми? О, да! Но как он иногда говорит, об этом я расскажу вам завтра. А теперь мы помолимся, будем просить Господа, чтобы нам понимать Его, если Он хочет что-то сказать нам. Поблагодарим Его за Библию, через которую мы можем познавать Его волю.